Глава 13. Перевод стрелки на себя. К сожалению, я не могу тебе об этом рассказать. Это закрытый материал. А ты все-таки Перчик, внештатный сотрудник. Так что не сердись. Братья Стругацкие. Улитка на склоне. Мы добрались до нашего поезда и увидели, что снег стаял. Состав был грязен, но все двери по-прежнему заперты. Вокруг на рельсах было полно следов, но и следы были давние. Они образовались еще в то время, когда лежал снег. Ну и у крайнего вагона была куча помета. Я подумал, что надо бы проверить, что у нас осталось в вагонах. Взять, да и отцепить ненужные. С другой стороны, запас карман не тянет. А вагону, пусть даже пустому, можно найти массу применений. Так что я поленился проверить, что там и как внутри, и как оказалось потом напрасно. Владимир Павлович целый день сосредоточенно копался в механизмах тепловоза, выгнав меня в соседний вагон. Я спал, просыпался и снова спал. Потеряв счет времени, я ворочался на полу машинного отделения и надеялся увидеть какой-нибудь вещий сон. Ничего мне не снилось, видимо, сновидение не приходит по заказу. Наконец, стряхнув сонное обаяние, я обнаружил, что Владимир Павлович давно сидит рядом и читает «Гроссбух математика». Был Владимир Павлович хмур лицом, и видно было также по нему, что чтение его раздражает. Я спросил, что такого он обнаружил в чужих записях. То и обнаружил. Смотри, нашему математику никакого контакта с питерскими не было нужно. Ни к чему были ему питерские и вообще люди, живущие вне нашего метро. Ему нужна была технология восстановления старого топлива. Именно за ней он отправился в путь. Это такие добавки в горючее, как бы для его омоложения. Он хотел получить эти чудо-присадки для топлива, а там и черт с ними, с людьми, хоть трава не расти. Мы с тобой занимались высокой философией, да рефлексировали, а он был скучен и прост, нормальный жулик. Почему жулик? Ну так, если не жулик, то обычный купец. Удивительно только, как это он проиграл эту свою войну. Глупо ведь погиб на пустом, так сказать, месте. А мы думали, самому черту продали душу, отправились в путешествие с великой целью. Это не он нас привел, это мы купились. Мы купились не на его слова, а на собственный миф о предпочтениях. И что теперь? В том смысле, что сказать об этом дома? Как ты предлагал, можем соврать. Мы как два раба, у которых умер хозяин, а они вдруг оказались владельцами всего его имущества. Почему соврать? Мы можем честно сказать, мол, мы видели, что все погибли. Но тогда мы лишим их надежды, потому что питерское метро — это как Альфа-Центавра. Причем тут Альфа-Центавра? При том, что это ближайшее к нам место во Вселенной, где могут жить люди. Так и питерское метро — это то место, что ближе всего к Москве, где после катаклизма могут жить люди. Да не просто люди, где может существовать цивилизация. И если ее нет, то значит никакое новое объединение людей невозможно. Мы одиноки в этой постъядерной вселенной. Так что, ты предлагаешь соврать? Сказать, что все прекрасно, что город жив, и у нас есть жаждущие нашей любви братья? Сам того не замечая, я стал выражаться каким-то возвышенным языком. Я, Саша, не знаю. С одной стороны, с другой стороны, не знаю. Проверить нас невозможно. Это ведь ситуация философская. Проблема непознаваемости мира. Даже если бы мы принесли весть о цветущем мире подземного Санкт-Петербурга, то где бы была гарантия, что он не погибнет через неделю после нашего возвращения? Или по-другому, отчего бы людям не жить с этой верой в то, что они не одиноки? Они, может, не предпримут ничего, чтобы приблизить встречу с питерскими, но умонастроение у них будет иное, более светлое, что ли. А не учат ли нас книги, мне больше не почему было учиться, что всякая ложь во спасение — это начало большой трагедии? И не окажемся ли мы в какой-нибудь большой заднице? Последнее я добавил, чтобы сбить нарождающийся пафос. Книги ничему не учат. Книги только рассказывают истории, похожие на те, что происходят вокруг нас. Хочешь ты этого или нет, но мы сейчас те два человека, что реально творят историю. Только мы думали, что станем первыми гонцами, весть какую-то принесем нашему подземному миру и все такое. А мы теперь можем только прийти к своим и сказать. А от вас скрывали, что связь между городами есть. Дурная, нерегулярная, но есть. Вы все, дорогие москвичи, жертвы заговора. Ну и будем ждать, пока нас не найдут в один прекрасный день без рук, без ног, без головы. Так ведь всегда бывает с разоблачителями. Он был прав, но никакой радости от этого я не чувствовал. Мы были похожи на остатки команды Колумба, вдруг выяснившие, что никакие они не первооткрыватели, что испанская королева давно списалась с американскими индейцами, только все они держат переписку в тайне. Вопрос был в том, что есть тайна. Она не в том заключается, конечно, что кто-то выжил еще, об этом догадывались и в это верили многие, а в том, что сообщение между городами есть. Мы разве что могли оказаться первыми людьми, вернувшимися из путешествия не за 20 лет, а за какое-то недавнее время. И вместо радостных путешественников, что приносят своему народу сведения о другом мире, мы можем оказаться ненужными свидетелями. И Владимир Павлович своими словами меня не очень испугал, вернее, ничего нового он не сказал. Что могут сделать с распорядителями и владельцами чужой тайны из соображений практической целесообразности, я, в общем, догадывался. Но вот дальше на дороге нас ждала неожиданность. Мы встали близ станции Поварова. Там оказалось множество путей, все-таки крупный железнодорожный узел. Пути были забиты, и мы даже приняли на буфера локомотива забытый на путях вагон-платформу и стали двигать его перед собой. Но протолкали мы недолго. Дальше путей не было. Собственно, и дороги не было. Я начал думать, что там начинается зона поражения после взрыва. Но это было что-то другое. Дороги не было, а прямо перед нами лежала огромная воронка. Она курилась чем-то розовым и синим и сочилась сиреневым туманом. При этом уровень радиации был тут совершенно нормальный. Нормальный, конечно, в терминах, которые употребляли после катаклизма. В то, что место после ядерного взрыва может 20 лет подряд так выглядеть, поверить было невозможно. Тут даже версий никаких не было. Не лезь же в эту воронку, от излишнего любопытства жизнь меня лечила, лечила, лечила, лечила и практически вылечила. Особенно за последний год. Нет уж в другой жизни. Но что делать дальше, было непонятно. Владимир Павлович сдал назад и остановился. Он достал гроссбух математика и долго глядел в нарисованные и напечатанные карты. Рисованные были помечены как свежие, а напечатанные, более красивые и точные, были произведены на свет еще до катаклизма. Сличая их, Владимир Павлович что-то бормотал и, наконец, принял решение. «Я придумал, как мы поступим. Мы сейчас двинемся по стрелке направо, потом уйдем до сортировочной станции в Манихино по рокадной дороге, а потом снова на Москву. То есть мы уйдем от путей Октябрьской дороги к Рижскому направлению дороги Московской. Теперь, храни нас Бог, хотелось бы, чтобы это у нас получилось. Прямо Суворов какой-то, подумал я. И правда, товарищ мой стал похож на генералиссимуса Суворова, каким его изображали в книгах. С хохолком на голове, сухонькой и сосредоточенной. И хохолок у него был седой. Как я на это не обращал внимания? Укатали сивку крутые горки. Посидел Владимир Павлович окончательно. Вот как выходит. Я облысел, он посидел. Хотели мы найти аленький цветочек. Да повидали только чудищ без всякой компенсации за моральный ущерб. Но скажешь «черт, черт, черт» — и вот он. Чудовища не заставили долго ждать. Это были не настоящие чудовища, а нечто, вызывающее жуткий пульсирующий страх. Из котловины начал вылезать сиреневый туман, похожий на тесто, даже на расстоянии казавшийся плотным и вязким. Я давно почувствовал, что самая страшная, парализующая опасность не похожа на людей и зверей. Когда тебя норовит убить неодушевленная природа, чувствуешь себя униженным. Время у нас потекло стремительно, и Владимир Павлович повел тепловоз назад к месту, где уходила ветка направо. Туман шел за нами, как большая вода Ленинграда, как наводнение. Будто варенье из банки вытекал он на землю, но проверять его на сладкие свойства совершенно не хотелось. Стрелка была перед нами, но я увидел, что не все так просто. Путей было много, но направо шли три из них. Крайний левый путь упирался в оплетенную мочалой стену, то есть в тупик. Другой, крайний правый, обрывался откосом, там явно прошел оползень. Часть полотна рухнула вниз, и гнутые рельсы торчали во все стороны, как арматура в разбитом бетонном блоке. Нужный путь на Манихина и Кубинку был средним. Но тут поразился даже видевший много разных железнодорожных механизмов Владимир Павлович. Также он поразился, когда принял буддистов за ремонтников на железной дороге. Как потом выяснилось, на путях бывали и люди в оранжевом, бывали и какие-то невиданные ремонтники, и всему были какие-то объяснения. Но тут перед нами было чистое чудо. Перед нами горел светофор, то и дело меняя цвет сигнала. Это была автоматическая стрелка, оказавшаяся живой. Рядом с ней на высоком столбе стояла солнечная батарея, и стрелка то и дело щелкала, переводя рельсы в крайние положения. Так, наверное, она и щелкала, все 20 лет постепенно сходя с ума. Но мы имели дело с ней сейчас, без всякой надежды подгадать нужное положение. Сиреневый туман напирал с одной стороны, а стрелка по-прежнему суетливо щелкала своими переключателями. Мы медленно, но неумолимо приближались к ней, и тут Владимир Павлович аккуратно снял фуражку и китель и просто сказал: «Я подержу, а ты езжай. Не смей останавливаться, слышишь?» Я не успел и глазом моргнуть, как он подхватил автомат и спрыгнул на землю. Я высунул голову в окошко и увидел, как Владимир Павлович с размаху заехал прикладом по солнечным батареям, а затем и по шкафчику на стойке. Ничего у него не выходило, стрелка жила своей жизнью. Тогда он попытался заклинить механизм стволом, но бездушная машина сживала творение оружейника Калашникова, как мышь макаронину. Владимир Павлович обесточил стрелку и, упираясь сапогами в шпалы, перекинул штангу в нужное положение. Тепловоз проплыл мимо него, и я смотрел, как он машет мне рукой, проезжай, мол, я догоню. Он сейчас догонит, подумал я и повторил вслух, чтобы убедить себя в этом. Догонит, догонит. Да как тут убедить, когда последний вагон уже миновал стрелку, а Владимир Павлович все оставался там, где стоял. Что-то там у него случилось, нога, что ли, застряла. Но это все равно было не смешно, как ни крути, товарищ мой терял драгоценное время. Насыпь изгибалась, и наш состав изгибался вместе с ней. Скоро последний вагон закрыл от меня маленькую фигурку, а когда я снова увидел это место, то там уже клубился сиреневый туман. Возвращаться не имело смысла. Пропал, Владимир Павлович, пропал, как пропадает кустик в тумане. Кроме боли расставания, я чувствовал обиду. Как же не вовремя он покинул меня навсегда. Теперь я сам должен был принимать решение. Я с тоской смотрел на грозбух покойного математика и на примотанную к нему коробочку с карточками и жесткими дисками.